Глава вторая. Но блудные мы, сыновья. Неумолимо приближалось 25 января 1988 года. 50-летие Владимира Высоцкого. Дата столь знаменательная, что просто не могла быть незамеченной союзными средствами массовой пропаганды. Накануне юбилея во Дворце спорта в Лужниках состоялся вечер под названием «Венок посвящения». 11 тысяч зрителей, собравшихся во дворце, внимали словам друзей и коллег поэта, среди которых были все те же лица – Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, Морец, Вегин и другие. На следующий день, 25 января, в день рождения поэта, на доме по Малой Грузинской, 28, состоялось торжественное открытие мемориальной доски. В тот же день в зале Всесоюзного центра фотожурналистики открылась выставка под названием «Сквозь объектив и время» Владимир Семенович Высоцкий, на которой было представлено 300 работ, запечатлевших поэта в различные периоды его жизни и творчества. На другой день, 26 января, в издательстве «Книга» состоялось представление книги о Владимире Высоцком с его стихами, песнями, воспоминаниями о нем его друзей и близких. На этом представлении присутствовала и приехавшая в Москву Марина Влади. В те дни в различных издательствах страны вышло несколько книг, связанных с именем Высоцкого. Среди них книга произведений поэта «Четыре четверти пути», книга Аллы Демидовой «Владимир Высоцкий, каким помню и люблю». Январская пресса подарила поклонникам Высоцкого беспрецедентное количество публикаций о поэте – 23 статьи. Кажется, что каждый, кто хоть мельком видел барда или стоял с ним рядом, стремился теперь сказать о нем доброе слово и тем самым запечатлеть и свое имя в истории рядом с ним. В номере 6 февральского «Огонька» Марина Влади по этому поводу горько заметила: «В этот приезд, связанный с 50-летием Владимира Высоцкого, к радости от проявления всестороннего признания поэта примешивалось чувство грустного недоумения, вызванного доходящими до кликушества выступлениями, интервью и статьями многочисленных друзей и зачастую тех самых людей, которые при жизни отказывали Высоцкому даже не в признании, а в элементарном уважении. Эти люди мелькают на экранах телевизоров, сидят в президиумах вечеров памяти, где из скромности не появляются его истинные старые друзья. И, стесняясь всеобщего ажиотажа, избегаю присутствовать я». Тем временем у прорабов перестройки появились и первые противники, публично обнаружившие себя 13 марта в газете «Советская Россия». Было опубликовано письмо-манифест рядовой преподавательницы химии из Ленинграда Нины Андреевой под красноречивым названием «Не могу поступиться принципами». Это был первый публичный вызов Михаилу Горбачеву и тому политическому курсу, который он проводил в жизнь. И вот тут вся мощь пропагандистского аппарата была обрушена на немолодую женщину. С этого момента началось открытое противоборство реформаторов и консерваторов в руководстве страны. Да и нижние слои населения довольно быстро расслоились на симпатизирующих одной или другой из этих группировок. Началась всесоюзная перепалка, выплеснувшаяся на страницы массовой печати. Победу в ней одержали противники Андреевой. Подавив бунт консерваторов, реформаторы с новой силой и энергией взялись за пропаганду идей либеральной перестройки. Остро отточенная барана гласности вовсю рыхлила десятилетиями нетронутый чернозем застоя. Со страниц газет и журналов к людям шагнули герои прошлых и новых времен, протягивая связывающую нить между хрущевской оттепелью и нынешней горбачевской перестройкой. Публицисты заговорили о механизме торможения и командно-бюрократической системе, которую теперь вновь надлежало сломать. Еще с прошлого 1987 года стало доброй традицией для всех либеральных средств массовой информации гневно клеймить сталинские времена, в отношении которых применялись в основном уничижительные оценки. Строчка из песни Высоцкого про наследие мрачных времен стала здесь одним из крылатых слоганов либералов. Хотя в другой его песне имелись строчки иного содержания. «Осторожно с прошлым, осторожно, не разбейте глиняный сосуд». Но поскольку сам покойный Барт обращался с этим сосудом не всегда осторожно, его последователи считали вполне естественным и самим поступать таким же образом. Одновременно с неспровержением сталинских времен доставалось на орехи и временам брежневским. Перед взором читателя чуть ли не ежедневно вставали карикатурно-уголовные образы Брежнева, Суслова, Черненко, Щелокова, Чурбанова, Рашидова и других. Реакция населения была соответствующей. В июле 1988 года студенты МГУ дружно отказались именовать одну из своих стипендий именем Леонида Брежнева. В августе в том же МГУ после многократных обливаний черной краской мемориальной доски с именем Михаила Суслова доску в конце концов сняли и выбросили на свалку. В сентябре начался процесс года, суд над зятем Брежнева Юрием Чурбановым, освещаемый в прессе со скрупулезностью, достойной ранее разве что съездов КПСС. Череда массовых переименований улиц, площадей, названных в честь одиозных личностей советской истории, особенно в тот год доставалась Жданову, прокатилась по городам Союза, начиная от Ленинграда и кончая Казанью. Завершили в том году этот процесс ноябрьское и декабрьское решение официальных властей отменить указы об увековечении памяти покойных генсеков Леонида Брежнева и Константина Черненко. Одновременно с процессом неспровержения кумиров прошлого шел активный поиск новых героев. С полок снимались фильмы опальных режиссеров, из письменных столов вынимались книги гонимых когда-то писателей. Из эмигрантского далека зазывались обратно на родину опальные граждане СССР, которых раньше именовали антисоветчиками, а теперь решились сделать из них перестрой советчиков. То есть они должны были помочь направить перестройку в правильное русло. Учитывая их ненависть к советскому строю, мало кто сомневался в том, в какую сторону теперь повернется перестроечный процесс. Так и вышло, чего, собственно, и добивались либералы. Шеф Таганки Юрий Любимов стал одним из первых антисоветчиков, кто согласился вернуться. Следом за ним должны были решиться Василий Аксенов, Эрнст Неизвестный, Владимир Войнович, Валерий Чалидзе, Владимир Максимов и еще десятка-два из числа бывших совграждан, некогда объявленных советским режимом персонами нон-грата. 19 июня 1988 года в московских новостях была опубликована статья Эльдара Рязанова, в которой тот активно призывал иммигрантов помочь перестройке, а точнее либеральному ее крылу. А 5 августа в книжном обозрении появилась статья Лидии Чуковской под выразительным названием «Верните Солженицыну гражданство». В конце июня в Москве начала свою работу 19-я партийная конференция. На ней писатель-патриот Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолетом, который потерял управление и летит неизвестно куда. На самом деле Горбачев и К. Градусов прекрасно понимали, куда движется их самолет. В светлое для них капиталистическое будущее. И культ Высоцкого снова должен был помочь им в этом. Для этого из зарубежного далека в СССР был возвращен гражданин Израиля с августа 1987 года Юрий Любимов, который с 12 мая 1988 года возобновил на сцене Таганки спектакль «Владимир Высоцкий». Тема гонений на Высоцкого, якобы бытовавшие годы застоя, зазвучала с новой силой. В ноябре, наконец, подоспела пора выхода в издательстве «Прогресс» мемуарной книги Марины Влади «Прерванный полет», посвященной 12-летней жизни французской кинозвезды с Высоцким. Эта книга, выпущенная тиражом 100 тысяч экземпляров, стала настоящей сенсацией. В те дни я однажды вошел утром в вагон столичного метро и увидел удивительную картину. Чуть ли не каждый третий пассажир читал книгу Влади. Это был пик интереса к Владимиру Высоцкому, инициатором которого была бывшая жена Барда. Книга, без всякого сомнения, интересная, но творившая все ту же либеральную мифологию вокруг Высоцкого, которая была задана фактически еще при его жизни. Краеугольным камнем в ней стал мотив все того же мученичества Высоцкого при плохих коммунистах. Причем началось это, по мнению актрисы, еще в далеком детстве, как пишет Влади. «Ты острее, чем другие ребята твоего поколения, чувствуешь на себе сталинские наставления, клевету, чванство и произвол. Ты заклеймишь все это в своих песнях. Придавленный окружающей обыденностью, отмеченный исторической обстановкой победителей, не судят, ты искалечен не физически, как твои товарищи, но душевно». Кроме этого, в своей книге Влади пошла дальше всех его биографов. Живописала наркоманию Высоцкого, чем привела в шок миллионы его поклонников, которые даже не догадывались об этом пороке своего кумира. Всем было известно лишь о его алкоголизме. Но эта тема удивительным образом сыграла не против Высоцкого, а за него. На что, собственно, и был расчет. Почему? Да потому что мучеников на Руси всегда любили. А проблема наркомании Высоцкого, как и его алкоголизма, конструкторами его культа увязывалась с гонениями на него со стороны властей. Дескать, барда третировали столь сильно, что он вынужден был находить психологическую разрядку в уходе в пике. Между тем, алкоголизм Высоцкого, который потом перерос в наркоманию, брал свое начало еще в молодые годы, когда никаких гонений на него никто не устраивал. Все дело было в среде, в которой вращался бард. Но обвинять среду конструктором культа было несподручно. Это выглядело слишком мелко. Другое дело обвинять власть. Вот где можно было по-настоящему развернуться и изобразить Высоцкого фигурой поистине трагической. О том, каким образом шло отбеливание Высоцкого алкоголика, наркомана, можно судить по статье Андреева «Советская культура. 4 февраля 1989 года». Когда увидит свет осенью 1989 года в издательстве «Прогресс» сборник Владимир Высоцкий «Человек, артист, поэт», мы среди прочих интересных воспоминаний о нем, его родственников, друзей, соратников по искусству, прочтем и замечательные суждения о нем художника Михаила Шемякина, трактующего, кстати, и вопрос о причинах пьянства Владимира Высоцкого. В отличие от пренебрежительно-высокомерных суждений по этому поводу, прозвучавших из уст высокопочитаемых авторов со страниц «Правды» и «Недели», Шемякин пишет о колоссальном нервном напряжении творца-артиста, забиравшегося в столь запредельные возможности гражданской и поэтической ответственности, сказанного им, что во имя сохранения психики и самой жизни он должен был себя на время любым путем отключать от мира, от дальнейшего творчества. Шемякин и я говорим об этом драматическом вопросе, разумеется, не ради оправдания подобных отключений, но чтобы пояснить сложность проблемы, о которой никак нельзя цедить нечто невнятное через нижнюю губу. Нечто невнятное об этом пороке Высоцкого цедилось в советских средствах массовой информации года два, 87-88, после чего об этом стали писать более подробно. Но опять же, без углубления в детали. И большая часть пишущих старалась посочувствовать барду и оправдать его ссылками на все то же колоссальное нервное напряжение. Влади, по сути, сделала то же самое, но она первой углубилась в детали и широко осветила эту теневую сторону Высоцкого. Большого урона его культу это не нанесло, поскольку к тому времени тема наркомании уже активно обсуждалась в советских средствах массовой информации и не могла потрясти воображение людей. Все-таки целомудренное сознание советского социума в начальном периоде перестройки 1985-1987 годы, и оно же, но уже дефлорированное либерал-перестройщиками в конце ее 1988-1991. Это две разные вещи. Возвращаясь к книге Влади, отметим любопытный факт. Несмотря на то, что актриса плохо относилась к сценаристу Эдуарду Володарскому, она пошла по его стопам, удостоив нелестных характеристик отца Высоцкого Семена Владимировича. В произведениях сценариста и актрисы он изображался как замшелый консерватор, насмерть напуганный тем, что его сын поддался в оппозиционеры. Как пишет Влади, обращаясь к отцу Высоцкого, «Вы хотели, чтобы его творчество не выходило за общепринятые рамки. Вы никогда по-настоящему не интересовались произведениями вашего сына. Вы никогда не понимали его борьбы, потому что она не вписывалась в ваше представление о жизни. Судя по всему, это не было случайным совпадением со стороны двух писателей. Таким образом, манипуляторы культа Высоцкого из числа радикалов пытались опорочить манипуляторов из числа охранителей, поскольку те могли помешать им конструировать из культа будущий таран против советского строя. Ведь Семен Владимирович, как уже отмечалось ранее, принадлежал к идейным почвенным евреям, которым радикализм их соплеменников из ряда космополитов был чужд. Они собирались использовать культ Высоцкого исключительно как средство для обновления социализма, но не для его свержения. Радикалы готовы были на куда более решительные шаги и только ждали удобного случая для этого, который был уже не за горами. Кстати, сам Высоцкий был радикалом, и именно на этой почве имел серьезные разногласия с отцом. Их он позднее отобразит в песне «Мистерии хиппи» из фильма «Бегство мистера МакКинли» 1975. «Довольно выпустили пуль, и кое-где, и кое-кто. Из наших дорогих папуль на всю катушку, на все сто. Мы сыновья своих отцов, но блудные мы сыновья». В 1989 году блудные сыновья повернули перестройку в антисоветское русло, что называется окончательно и бесповоротно. Практически все годы советской власти были объявлены черной дырой, а среди ее руководителей только Хрущев имел какие-то заслуги, затеял оттепель. А все остальные, даже неприкосновенные в начале перестройки Ленин, были объявлены фактическими преступниками. Гласность привела к тому, ради чего, собственно, и затевали подрыву согласия в обществе, как пишут историки Валянский и Калюжный. Гласность была большой программой по разрушению образов, символов и идей, скреплявших советское общество. Эта программа была проведена всей силой государственных средств массовой информации, с участием авторитетных ученых, поэтов, артистов. Успех ее был обеспечен полной блокадой той части интеллигенции, которая взывала к здравому смыслу, и полным недопущением общественного диалога. Реакционное большинство высказываться не могло. Дискредитации подвергалось все, и прошлое, и настоящее. Интенсивно использовались темы различных катастроф, происходивших при социализме. Чернобыль, гибель теплохода «Адмирал Нахимов», инцидентов перелет в Москву самолета «Руста», репрессии, сопровождающиеся кровопролитием, Новочеркасск-62, Тбилиси-89, а самым главным аттракционом перестройки, устоять перед которым не мог никто, стала пропаганда западного образа жизни. Телевизионные картинки, закусочные «Макдональдс», импортные машины самим своим существованием призывали жить как там. Никому в голову не приходило, что жить как там можно только там. Советскому народу рассказывали о единой мировой цивилизации, имеющей свою правильную столбовую дорогу, от которой Россия при социализме, особенно при Сталине, и в период застоя отклонилась. Из этого вытекала концепция нашего возврата в цивилизацию и ориентации на общечеловеческие ценности. Хотя, если вдуматься, ценности как исторически обусловленный продукт культуры – общечеловеческими быть не могут. Общими для всех людей, как биологического вида, являются лишь инстинкты. Но нашей элите хотелось бы как можно быстрее оказаться в лоне обожаемой ею западной цивилизации. А главным препятствием для возврата к цивилизации виделось советское государство. И потому совсем неудивительно, что в процессе гласности был очернен образ практически всех его институтов. Именно всех. Не только государственной системы хозяйства, органов безопасности и армии, но и Академии наук, и Союза писателей, и даже детских садов и пионерских лагерей. Именно на последнем этапе перестройки культ Высоцкого окончательно обрел свой антисоветский ракурс и был включен в качестве тарана в широкомасштабные атаки на советскую власть. Все это хорошо видно по тем публикациям в средствах массовой информации, которые начали выходить в ту пору. Например, в дни 52-летия Барда в январе 1990 года в газете «Московская правда» некая Глинка писала следующее. «Время, наверное, изменилось, чтобы не стало по России больше тюрем, чтобы не стало по России лагерей. Этого теперь требует громко. И по телевидению, и в кино, и в газетах. А что Высоцкий первый на всю страну крикнул, забыли, что ли? и что на нейтральной полосе цветы необычайной красоты тоже уже на неоткрытие. Берлинскую стену порушили, и ту полосу с Афганом восстановили. Наверное, устарел? В каком-то смысле может быть. Сбылось, свершилось многое из того, о чем он один только и пел нам. Пел во всю мощь своего голоса, всей своей стремительной, сжигавшей самое себя, обгонявшей жизнью. И мы словно наматывали бесконечные магнитные ленты на свои души. Мы вторили его мыслям, произносили вслух или про себя. Мы не могли жить без Высоцкого. Он первый сказал нам о том, что нам еще предстояло узнать. Сказал, спел, сердце переворачивалось, а вроде бы что особенного? Ох, сегодня я отмаюсь, ох, освоюсь, но сомневаюсь, что отмоюсь. И ведь прав был, отмыться-то это уже никогда. С тем и живем сегодня. Вот какой переворот произошел в ходе перестройки в сознании миллионов людей. Вернее, его заставили произойти. За каких-нибудь 3 года начали с лозунгов обновления социализма, а закончили страшным выводом «нам никогда не отмыться» за 70 лет этого самого лагерного социализма. И культ Высоцкого внес посильную лепту в этот процесс, когда блудные сыновья прокляли дело своих отцов и дружно ломанулись от своего порога к чужому, как там у Высоцкого в той же песне. «Мы не вернемся, видит Бог, ни государству под крыло, ни под покров, ни на порог». Итог этого невозвращения закономерен. Прямиком от советской независимости, сильного СССР, компрадорской зависимости второсортной России. Причем многомиллионный советский народ в своем большинстве сам выбрал себе такую судьбу. Уж больно легко оказалось сбить его с панталыку ушлым манипулятором. По этому поводу приведу еще одну заметку в газете «Собеседник» от 25 июля 1990 года, в день десятилетия со дня смерти Высоцкого, автор Айрапетов. В эпоху гласности, стремительно ставшей эпохой безопасной говорильни, мы лучше понимаем мужество июля 1980-го, когда молчание было и вызовом, и поступком. И такой поступок совершила Москва, Россия, потом вся страна. Очередь к Высоцкому на Таганке превратилась потом в очередь на Ваганькова, а та в космическую очередь длиной в целое десятилетие. Менялись люди и поколения, но стойкая цепочка уважающего себя человеческого братства оставалась неразрывной. Теперь, по прошествии 20 лет, мы знаем, куда привела нас та очередь к Высоцкому, к развалу великой страны и возникновению на ее месте государства, где расстреливают парламенты, провоцируют дефолты, взрывают дома со спящими людьми, сжигают дискотеки с сотнями жертв, держат в страхе целые станицы, вырезая там целые семьи, топят речные суда с малолетними детьми, плодят олигархов, беспризорников, наркоманов, проституток, бандитов, педофилов, коррупционеров и так далее и тому подобное. Каждый может продолжить этот список на свое усмотрение. Айрапетова пишет все о той же очереди к Высоцкому образца июля 90-го. Ни сытых, ни холеных вы тут никогда не увидите. Они не привыкли стоять в очередях. Здесь сплошной пролетариат, со всей страны объединившийся вокруг хриплого голоса. Это, если хотите, и толпа, но не та толпа, с которой можно сделать все, что угодно. В ней нет ни погромщиков, ни убийц, ни насильников, ни лицемеров. И хотя приходящие сюда, безусловно, не ангелы, как бы не был ангелом и тот, к которому мы приходим, но здесь всегда люди и лица, с такой толпой сделать ничего нельзя. Боже мой, и ведь я тоже был тогда среди тех, кто стоял в той самой очереди к Высоцкому и тоже разделял их пафос. И тоже думал, что с этими людьми ничего нельзя сделать. Оказалось, можно, и очень даже легко. Достаточно только уметь грамотно промывать мозги. И любой пафос можно обернуть в свою пользу. Те самые холеные, которые не стояли в очередях к Высоцкому, не тратили времени даром. Они создали культ Высоцкого, чтобы с его помощью подорвать доверие государству, которое, хотя и не было идеальным, а где есть такие, но было гораздо справедливее по отношению к людям, чем то, что возникнет после. Культ Высоцкого помогал и помогает до сих пор. Делают из людей толпу, послушную манипуляции. Толпу, у которой вера в кумира установилась с помощью внушения, а не путем рассуждения. Ту самую толпу, о которой писал в книге Психология масс Ле Бон. Толпа никогда не стремилась к правде. Она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только заблуждение это прельщает ее. Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее повелителем. Кто же стремится образумить ее, в нашем случае это, например, Куняев Федор Розаков, тот всегда бывает ее жертвой. Высоцкий давно был заражен ненавистью к советскому строю и называл свою родину «сраной страной», по воспоминаниям кинорежиссера Юнгвальда Хилькевича, описывающего Барда образца 1973 года. Став выездным, Бард стал разрываться между двумя желаниями – свалить из этой сраной страны, либо в ней остаться. В итоге в конце жизни перевесило первое желание – смотри воспоминания Леонидова, где Высоцкий образца 1979 года. Но холеные манипуляторы культа Высоцкого, понимая, что такой Бард не сможет повести за собой миллионы людей, ловко сотворили из него патриота, втюхивая доверчивому плебсу строчки из его песни «Нет меня, я покинул Россию» образца 1970 года, то есть когда он еще не был выездным. И вот мы читаем у той же Айропетовой, и разгорается вдруг совсем несмиренный разговор. «А Высоцкий бы сейчас уехал?» – спрашивает у всех сразу парень в очках. «Да вы что?» – возмущается маленькая женщина с букетиком цветов, прибывшая издалека. «И не собирался даже в самые трудные времена, не собирался. Что ему было там делать? И что бы мы без него делали здесь?» Действительно, Высоцкий вовремя скончался, не успев купить квартиру в Нью-Йорке и не став очередным евреем-иммигрантом. По словам Леонидова, он рассчитывал это сделать в году в 1982. Тем самым Бард предоставил прекрасную возможность конструкторам своего культа сотворить очередной миф о сопричастности Барда с народной судьбой. Хотя на самом деле Высоцкий давно уже вышел из народа и возвращаться обратно не хотел. Так что, как говорил великий сатирик Аркадий Райкин, ох и дурят же нашего брата. Впрочем, разного рода культом нам не привыкать. Сначала был культ Ленина, затем его сменил культ Высоцкого. Хотя разница между ними есть. И весьма существенна. Если первый культ создавался для укрепления советского государства, то второй – для его разрушения. В Горбачевскую перестройку таких разрушительных культов и культиков было сотворено десятки. Среди них мандельштамовский, пастернаковский, ахматовский, зощенковский, тарковский, солженицынский, параджановский и так далее и тому подобное. У всех этих культов, культиков, был один объединяющий фактор. Их обладатели обязательно имели пунктик какое-либо столкновение с советской властью. Именно это столкновение привлекало конструкторов этих культов-культиков, поскольку оно помогало им накручивать сознание масс против советской системы. Фактически под песни Высоцкого в декабре 1991 года был демонтирован Советский Союз. Но конструкторы культа Высоцкого успели еще при советской власти обрести место, которому суждено будет стать центром дальнейшего распространения либерального мифа о покойном Барде. Музей Высоцкого в Нижнетаганском переулке 11. Как мы помним, еще в разгар перестройки в апреле 1987 года исполком Моссовета принял решение об отводе земли для здания музея. Директором нового учреждения был назначен бывший таганковец, помощник главного режиссера Таганки Петр Леонов. Но его концепция развития музея как большого коммерческого предприятия, который не будет замыкать свою деятельность на творчестве Высоцкого, а будет изучать всю авторскую песню в целом, не могла удовлетворить конструкторов культа Высоцкого. Такое распыление им было не нужно. Поэтому к руководству музеем в 90-м году пришла бывшая жена покойного Барда Людмила Абрамова. По ее словам, «Известия» 26 июля 90-го года. Высоцкий всем сказал правду. Всем обо всех. Но он ее сказал с любовью. Мы хотим такую же правду сказать о нем. Действительно, работники музея стали пропагандировать жизнь и творчество Высоцкого с большой любовью. Зато советская власть удостоилась от них по большей части одной ненависти. Собственно, иначе быть не могло. По двум причинам. Во-первых, такую же ненависть питал к той власти сам Высоцкий. Во-вторых, в основу новой капиталистической России, пришедшей на смену СССР, был положен оголтелый антисоветизм, и культ Высоцкого продолжал его всячески культивировать. Отныне были отброшены все прежние приличия, все недомолвки, и о жизни Барда стали писать в духе самых разнузданных антисоветских клише, когда его смерть стали представлять как убийство. Дескать, жил себе поэт, поборник правды, а треклятая коммунистическая власть его убила, чтобы заткнуть ему рот. Например, вот как же выписал это убийство Иванов в газете «Вечерняя Москва» 27 июля 1992 года. 25 июля 1980 года охотники наконец загнали волка и всадили ему пулю, межглаз пулю, прямо в середину широкого упрямого лба. Но судьба была ему, не солгавшему ни единой буквы, ни единой ноты, выжить. «Мне рок клеймо на лбу с рождения выжег», — сказал Гамлет Высоцкого. Это удобное клеймо отметило и его. Очень удобное клеймо. Сразу видно, кто где. И целиться удобно. В диких райских садах просто прорва мороженых яблок. Но сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. В рай попадают немногие. А чтобы попользоваться райскими благами, 9 граммов в середину упрямого лба. Стрелять здесь умеют. Здесь, где у поэтов проторенный путь из-за письменного стола на плаху или шафот. И где поэты могут быть уверены в одном, что на всех хватит крестов и новых длинных острых гвоздей. Если бы изобретали единую униформу для поэтов, то лучше всего подошла бы длинная черная хламида. Очень удобно. На черном не видно крови. Распяли поэта, сняли с креста, никаких следов. А раз нет следов, значит самоубийство. Несмотря на то, что имя убийцы названо не было, почти никто не сомневался, кто именно скрывается под этой личиной. Ну, конечно же, советская власть. Та самая, которая, по мнению либералов, больше 70 лет издевалась над народом и его интеллигенцией. В русле этих антисоветских настроений двигался и музей Высоцкого, поскольку для того он и обрел статус государственного в 92 году, чтобы поддерживать государственную идеологию ельцинизма, антисоветизм. Для этого силами музея были подготовлены сразу несколько выставок антисоветской направленности, которые демонстрировались не только в России, но и за ее пределами. Вот как их описывала Шведова в газете «Московская правда». Выставка «Охота на волков. Волк» по Крыловской, а значит, народная традиция, антигерой, у Высоцкого становится героем. Здесь он продолжает тему волка в поэзии 20 века, волкодава по Мандельштаму. У Высоцкого волк становится символом свободного, естественного, но травимого зверя. И если у Мандельштама на это провоцирует 20 век, Высоцкий сужает тему людей, травит наша система. На этой выставке большую роль играет дизайн. Инсталляция Кремля и Соборной площади, над которой высится лагерная вышка, а тени загнанных волков мечутся в сетях, и звучит песня «Я из повиновения вышел». Готовится сценарий и макет поэтической выставки «Вальтасаров пир». Это своеобразная попытка разгадать тайну, как все же удалось людям устоять против деспотизма, всепроникающей идеологии лжи и насилия, через потрясающий документ той эпохи, поэзию Высоцкого. Все эти выставки были типичным примером того, как ловко манипулируют сознанием миллионов людей конструкторы культа Высоцкого, представляя советскую власть как один сплошной деспотизм и насилие. Как выразился однажды английский режиссер Лох, важно, чтобы история писалась нами потому, что тот, кто пишет историю, контролирует настоящее. Высоцковеды всегда старались и стараются до сих пор писать историю так, чтобы помогать власти контролировать настоящее. Хотя не факт, что будь сегодня жив Высоцкий, он был бы рад этому настоящему. Более того, с его синдромом несчастного человека, с его врожденным бунтарством, он наверняка бы громил нынешнюю власть с таким же упоением, как раньше советскую. Но Высоцкий до наших дней не дожил. Зато дожили те, кто конструирует его культ с поправкой на нынешнее время. А оно сегодня еще более продажное, чем в советские годы. и конструкторы культа Высоцкого лезут из кожи вон, чтобы, не дай бог, какая-нибудь злая строка Высоцкого обратилась против сегодняшнего строя, только против советского. Будь иначе, давно бы нынешние власти загнали в подполье музея Высоцкого, как это, например, сделали с музеем Василия Шукшина, где он, кто о нем слышит. Но культ Высоцкого продолжает пользоваться государственной поддержкой, поскольку движется в русле официальной идеологии. Однако в середине 90-х для культа Высоцкого настали сложные времена. Нет, он не попал в опалу, но стал терять свою былую популярность у широких масс. Как писал летом 95-го года журналист Антонов, Высоцкого сейчас хоть и почитают, но, похоже, уже не поют и не знают. Этот феномен угасания интереса к некому сверхпопулярному исполнителю почувствовали, похоже, многие. Уделил ему внимание и Борис Парамонов с радиостанции «Свобода», давший в данном случае такое толкование. Высоцкий был поэтом ГУЛАГа. Сейчас с концом советской власти кончился и ГУЛАГ, поэтому Высоцкого и не поют. Следовательно, забвение Высоцкого показывает необратимость крушения коммунистического режима. Именно в целях поддержания интереса к культу Высоцкого, как средству манипуляции массами, тогдашние власти и приняли решение открыть в июле 1995 года в Москве на Страстном бульваре очередной памятник покойному барду, скульптор Распопов. А ровно год спустя к руководству музея в Нижнетаганском переулке пришел младший сын барда Никита Высоцкий, перенявший бразды правления от своей матери. Все это было не случайно. Конструкторы культа Высоцкого таким образом пытались идти в ногу со временем и влить в старые меха молодое вино. Тем более, что и во властных элитах намечалось это то же самое, несмотря на победы, на победу полуживого Бориса Ельцина на президентских выборах в июне 96 года. Все понимали, что это последний его срок и что надо постепенно омолаживать высшую властную прослойку. Новый руководитель музея постепенно заставил уйти многих из тех, кто, по его мнению, тормозил развитие культа Высоцкого, кто закопался в рутине вместо того, чтобы выводить культ на новый уровень. Что понималось под рутиной? Приведу на этот счет слова одного из уволенных, известного коллекционера записей Высоцкого Александра Петракова, сказанные им в 2003 году. Журнал «Вагант» Никита тут же погнал из музея. Хорошо его пригрел директор книжного магазина «Москва». Всех нас постепенно выжили по одному. Сейчас доходят до смешного. Люди приносят в музей записи, а там даже не могут сказать, есть ли у них этот материал или нет. Идут к Петракову, хотя копии всей своей фонотеки я передал в музей. У них есть записи, но к ним же нужен человек. Для Никиты заниматься папиными делами смерти подобно. Не его это. Вот всякая мишура вроде шоу в большом концертном зале. Другое дело. У меня же другая задача – собрать по Высоцкому весь звук. Для меня Высоцкий живой, пока я не нашел последнюю его запись. В этом конфликте сына и коллекционера высвечена новая реальность, в которой предстояло отныне существовать культу Высоцкого. Он вступил в новые времена, когда важен не звук, а картинка. Вот почему именно при младшем сыне барда культ Высоцкого окончательно превратился в масс-культ. Зато вернул себе былую популярность и продолжил свою деятельность по окучиванию широких масс. Как заявил сам Никита в дни празднования 60-летия своего покойного отца, январь 98-го. Кстати, правительство России объявило тот год годом Владимира Высоцкого. Хотя всем россиянам он запомнится прежде всего как год дефолта, очередного массового ограбления, зажравшейся властью своего народа. Отец очень серьезно относился к тому, что вокруг его жизни существует множество легенд. Он видел в этом своеобразное сотворчество с теми людьми, которые его смотрели и слушали. Считал эти легенды продолжением созданных им образов. Мы стараемся достоверно рассказать о его жизни и в то же время сохранить миф о Высоцком. Подчеркнем, либеральный миф о Высоцком. Именно при новом руководителе музея началось активное внедрение культа Высоцкого в российский шоу-бизнес, чтобы охватить его влиянием такой важный сегмент аудитории, как молодежь. В том же январе 1998 года состоялся первый широкомасштабный концерт в спорткомплексе «Олимпийский» под названием «Я, конечно, вернусь». Трансляция по ОРТ, где звезды российского шоу-бизнеса исполняли песни Высоцкого. Среди выступавших значились Алексей Глызин, «Купола», Ирина Отьева, «Оплавляются свечи», Крис Кельми, «Вершина», а также Владимир Пресняков, Евгений Осин, Александр Иванов, Сергей Челобанов, Юрий Лоза, Борис Драгилев, Александр Новиков, Любе, Лесоповал и другие. Это был очередной этап обуживания Высоцкого певца, которого он боялся и который предрек в песне «Памятник» 1973 года. «Мой отчаянием сорванный голос современные средства науки превратили в приятный фальцет». А превратили потому, что отчаянный голос Высоцкого действующему режиму неугоден. Отчаяние в его голосе стало приветствоваться только по отношению к советским временам, а в нынешних он должен звучать приятным фальцетом. Короче, тему вечного бунта Высоцкого против любой власти манипуляторы его культом весьма умело выхолостили, отдав на откуп шоу-бизнесу. Тогда же так называемый фонд Высоцкого начал проводить ежегодные награждения премии «Своя колея». Среди его первых лауреатов оказался рокер Юрий Шевчук. Но он от премии отказался, поскольку верно уловил тенденцию обужения Высоцкого конструкторами его культа. Кстати, в те дни в Москве находилась Марина Влади, но и она категорически отказалась участвовать в этом пире во время чумы. А то, что это именно чума, актриса весьма откровенно высказалась в интервью газете «Дочки матери», цитирую: «Я в ужасе, я просто плачу. Не понимаю, что случилось. Недавно была в Одессе, на Украине, вернулась в шоке, болела несколько дней. Ужасно переживаю, что целое поколение брошено просто в помойку». Это абсолютно точные слова, в помойку, потому что я видела детей, которые роются на помойках собственными глазами. Это и видела не по телевизору, где показывают самое ужасное, с большим удовольствием. Я против того, что творится сейчас, против этой разницы между людьми, которые имеют доступ к деньгам, долларам, и теми, которые всю жизнь боролись и, можно сказать, освободили Европу. Это не значит, что я за прежний режим, с которым я с Володей долго жила и знаю, до какой степени он уродует людей. Но то, что делается сейчас, это абсолютно невозможно перенести. И я думаю, что поколение 50, 60, 70-летних людей – это погибшее поколение. Все, на что они надеялись в жизни, полностью исчезло. Я не говорю про идеологию. Я говорю про жизнь, социальные условия, про человеческие связи, про отношения, которые были раньше между людьми. Один другому помогал, была какая-то взаимовыручка. Я видел, как люди делили между собой проблемы, спасали друг друга. Да и уровень жизни был другой. Не могу сказать, что в прежней России все было прекрасно. Совсем нет. Но, по крайней мере, все люди ели, имели крышу над головой, работали, их лечили. Может быть, плохо, но все-таки это существовало. А теперь, когда я вижу на улицах всех этих бабулек, которые продают свое последнее добро, я просто плачу. Высоцкий в своих стихах многое предвидел. Помните его строчки «Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю». В этих словах Влади видна трагедия многих западных левых тех самых еврокоммунистов, которые мечтали изменить развитой социализм, а в итоге привели к его уничтожению. И Влади многое сделала для того, чтобы просветить Высоцкого по части порочности развитого социализма, хотя его собственного яда было достаточно для того, чтобы ненавидеть советский строй не меньше жены еврокоммунистки. Кстати, именно этот ужас от увиденного в России еще более усугубил отношение Влади с роднёй Высоцкого. Она и раньше выступала против идолизации своего бывшего мужа. А с тех пор, как за это дело взялся его младший сын, который эту идолизацию поставил на службу действующему в России режиму, она не захотела иметь с этим ничего общего. В ней внезапно проснулся тот самый юношеский максимализм, который когда-то в конце 50-х толкнул ее на сближение с итальянскими коммунистами. Судя по всему, ей хотелось бы, чтобы в творчестве с творчеством Высоцкого вернулась к такому же максимализму, вновь включилась бы в политическую борьбу, тем более, что социальная ситуация в России оказалась гораздо хуже, чем была когда-то в СССР. Вспомним же ее слова, сказанные выше. Но сын барда смотрит на это иначе, поскольку никогда не был борцом, как его отец, и становиться им не собирается. Это яблоко, далеко упавшее от яблони. Режим, который дал ему возможность наследовать культ своего отца, он предавать не собирается и четко следует фарватере его установок. Надо продолжать культивировать либеральный миф о Высоцком. Будет это делать. Надо развивать этот миф в антисоветском ключе. Будет развивать. Антисоветскость Высоцкого в начале нового тысячелетия выпячивалась не менее активно, чем раньше, например, в январе 2000 года, в дни 62-летия барда в «Московской правде» некто Гвоздев написал следующее. Владимир Высоцкий в полном соответствии с Евтушенковской формулой был в России больше, чем поэтом. Никто не сделал столько для разрушения монстра под названием советский коммунистический режим. Правильной власть его ненавидела и боялась. Было чего. Многие из тех, кому за 30, помнят, какая песня стала гимном, неизменно звучавшим на демократических антикоммунистических митингах, собравших сотни тысяч людей. «Охота на волков», «С неукротимыми я из повиновения вышел». Но и все прочие его песни, какая сильнее, какая меньше, подтачивали, подпиливали, разлагали изнутри этот бесчеловечный режим. В этом вопле махрового антисоветчика прекрасно видна все та же прежняя стратегия конструкторов либерального мифа о Высоцком, а именно промывать людям мозги, рассчитывая на то, что мало кто из них захочет углубляться в перипетии судьбы барда, поверив на слова таким вот Гвоздевым. Хотя разоблачить их большого труда не составляет, даже без углубления в детали. Достаточно включить элементарную логику. Например, после фразы «правильно власть его ненавидела и боялась» невольно возникает вопрос, если так ненавидела, почему же не уничтожила или не выгнала, взявшей из страны, как, например, Александра Галича. Ведь ненависть большое подспорье для этого. А если боялась, то чего? Что советскую власть так парализовала, что она даже пальцем не могла тронуть Высоцкого? Ведь та власть, по словам Гвоздевых, была сущим монстром. Что же это за монстр такой пугливый? Ее в открытую разлагают, подпиливают и подтачивают, а она взирает на своего врага, как кролик на удава. Вы, читатели, в подобный бред верите? Если нет, то Гвоздевым, а также Цибульским, Нодалем, Бакиным, Рубинштейном и же с ними вас не облапошишь, не облапошить. Как уже неоднократно говорилось выше, Высоцкий был антисоветчиком, антигосударственником, но возможность быть таковым ему даровала сама власть, ее либеральная прослойка. Это была ее стратегия, тайный умысел на то, что Барт, пользуясь своим полузапрещенным положением, будет воздействовать на умы миллионов людей и поможет этой власти трансформироваться в либерально-демократическое государство, а то и вовсе разделаться с развитым социализмом. Ненавистниками Высоцкого были антилибералы, но их возможностей оказалось недостаточно для того, чтобы не то чтобы выгнать барда из страны, но даже попытаться осадить его какой-нибудь каверзой вроде разоблачения в прессе или отнятия выездной визы. Высоцкий был фигурой неприкосновенной, и в этом ракурсе его действительно боялись. Боялись тронуть, чтобы, не дай бог, не пострадала тайная стратегия либералов. Приватизировав не только страну, но и Высоцкого, либералы активно конструируют его посмертную судьбу, отталкиваясь от своих собственных запросов. Как заявил писатель Василий Аксенов, Гинзбург в январе 2000-го. Возможно, он вышел бы на французские бизнес-развлечения, потому что у него ведь уже была одна французская пластинка. Не одна, а несколько, Федор Аззаков. А мог создать свой театр и выступать как режиссер. Или, скажем, стал бы членом межрегиональной группы, вошел бы в тогдашний Верховный Совет, где раздавались первые голоса неформалов. А то, что он оказался бы на баррикадах 91-го года, в этом у меня нет сомнений. Он был абсолютно конченый демократ, интеллигент, либерал. В версию писателя внесла свою поправку журналистка Латынина. Все это действительно могло бы быть, только Высоцкий, освоивший международный бизнес развлечений, член межрегиональной депутатской группы и глава театра, никогда бы не стал предметом народного культа. Гонимость, непокорность художника, дерзкая свобода, добытая в одиночку, главные составляющие мифа Высоцкого. Нет гонителей, нет и мифа. В том-то и дело, что не в одиночку Высоцкий творил свой миф, а под контролем сверху. Не дураки там сидели. Они хорошо понимали, что такое Высоцкий для широких масс, поэтому конструировали его славу таким образом, чтобы она, не дай бог, не заглохла, а наоборот только расцветала. Ореол гонимого умело поддерживается и сегодня. Только гонения эти касаются лишь советского прошлого, поскольку в настоящем гонять Высоцкого не за что. Умелыми руками расторопных членов семьи его творчество лишено актуального бунтарства.